Тук-тук. Господин Юн, я знаю, что у вас сложный график, но звонит ваш отец. Соединить? Спрашивает секретарша, заглядывая в кабинет. Сын, занятый составлением важной отчетности, не задумываясь, откладывает документы. Да, пожалуйста. Секундочку. Секретарша исчезает. Сын тотчас хватает трубку, вот и наступил долгожданный момент. Прежде чем прислонить динамик к уху, он со свистом втягивает воздух в легкие через ноздри, а потом также медленно выдохнул, закрыв глаза. Отцу понадобились деньги. Он бы не звонил просто так. Для сына эти деньги и не были по-настоящему значительной суммой. Теперь в новой должности он зарабатывает в куда большие цифры, потому суммы, озвученные отцом, сын вполне себе мог пожертвовать толком и не заметив. Но главное все же было в другом. Юн-младший знал, что отправленные им деньги заморозятся и через время вернутся обратно на его счет. Отец, открывая юридическое лицо, не учел блокировку, которая случится при отрицательном рейтинге. До момента поступления средств счет никто не трогать не будет, а вот стоит там оказаться единственному баксу, как блокировка случится автоматически. Он, наконец, прислонил динамик к уху, ожидая установления соединения. Хотя удивительно уже то, что отец каким-то образом сумел обойти запрет на регистрационные действия. Впрочем, сын всегда был хорошего мнения об отце, и поэтому данному факту ничуть не удивился. Что касается младшего Юна, он заранее приготовил необходимую сумму на счету, которую прямо сейчас был готов перевести. От своих слов он никогда не отказывался. Сдержит обещание и сегодня. Просто умолчит о некоторых нюансах, связанных с блокировкой средств. Поступит точно так, как поступал в свое время Юн-старший. «Ни хао, сынок!» Наконец слышится голос отца. «Не сильно отвлекаю. Твоя секретарша сказала, что ты очень занят». «Что ты, пап? Для родителей я всегда на связи». Отец в своем стиле, как в старые добрые времена, сразу перешел от слов к делу. И я открыл счет. Наша договоренность по суде в силе. Деньги мне нужны в кратчайшие сроки», — заверил старший Юн. «Конечно, пап, все в силе. Как когда-то ты поддержал меня, так и я поддержу тебя сейчас. Я уверен, что, как и я когда-то, ты все продумал и все просчитал в своем новом деле. Говори номер счета». Свободной рукой младший Юн взял телефон, зашел в банковское приложение и ввел реквизиты, которые продиктовал отец. «Лови деньги, пап, и обязательно скажи, когда они поступят на счет. Ой, кажется, что-то пошло не так». Голос младшего Юна в динамике был полон сожаления, но на его лице расплылась улыбка. «Пап, кажется, средства заблокированы. Интересно, почему так может произойти?» Сын говорил заранее подготовленные слова и оттого не сразу услышал ответ отца. «Деньги пришли». Сын запнулся, хмурясь, услышав «делинь» со своего мобильника. Пришло уведомление о зачислении средств. «Как пришли?» — растерянно прошептал он. «Вся необходимая сумма лежит на счете. Спасибо, сын». «Но, отец, ты же не можешь пользоваться счетом для операций», — выплюнул младший Юн, у которого в голове не укладывалось, почему счет отца не заблокировали. «Не могу, но это реквизиты твоей сестры», — донесся ответ из динамика. Младший Юн почувствовал, как засвербело у него в горле. Даже не став прощаться, он повесил трубку. Он так долго ждал того момента, когда сможет обыграть отца, а Юн-старший снова обыграл его на пятачке. «Ну как так?» «Ну ничего», — вздохнул сын. «Может быть, получится в следующий раз». Но самоуспокоение не сработало. Он вскочил из-за стола и со злостью смел все то, что там лежало. «Козел! Козел! Козел!» — орал он, прыгая сверху на отчетах.